«Так ты приходи!» В третий раз попросил Синиста. И в третий раз Сазонка торопливо ответил. «Приду, приду, ты не бойся!» «Еще бы не прийти, конечно, приду!» И снова они замолчали. Синиста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку. Ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночества, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика. Шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить. Но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так его все время тянуло назвать Синисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо. Синиста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей, и Сазонка звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Синисте последний подзатыльник. И это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя. Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, также решительно всполз назад. И сказал не то в виде укоризны, не то утешения. «Так вот, какие дела. Болит, а?» Синиста утвердительно качнул головой и тихо ответил. «Ну, ступай, а то он бронить будет». «Это верно», — обрадовался Сазонка предлогу. «Он и то приказывал, ты, говорит, поскорее. Отвезешь и той же минутой назад. И чтобы водки, ни-ни, о, черт». Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Синисте. К жалости призывала вся необычная обстановка, тесный ряд кроватей с бледными хмурыми людьми, воздух до последней частицы, испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела, чувство собственной силы и здоровья. И уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Синисте и твердо повторил. «Ты, Семен, Сеня, не бойся, приду. Как ослабонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди, Господи? Тоже и у нас понятие есть. Милый, веришь мне, аль нет?» И с улыбкой на почерневших запекшихся губах Синисте отвечал. «Верю». «Вот», — торжествовал Сазонка. Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить и о подзатыльнике, случайно данном 2 недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сени на плеча. «А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи, голова у тебя очень такая удобная, большая да стриженная». Синистый опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, а серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались. «Ну, прощавай», — сказал он, но не тронулся с места. Он нарочно сказал «прощавай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Синисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной, в своем детском смущении, когда Синиста опять вывел его из затруднений. «Прощай», — сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили гуслями, и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла, как равный протянул ее Сазонке. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков, как будто Синиста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех, и всех свободнее. И происходило это от того, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем. «Так приходи же», — в четвертый раз попросил Синистый. И эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами. Он снова стал мальчиком, больным и страдающим. И снова стало жаль его, очень жаль. Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос: «Приходи же!» И, разводя руками, Сазонка отвечал: «Милый, да разве мы не люди?» Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не до пьяна. Целые дни по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком. Но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материи и ножницами горел ослепительным светом. И становилось так жарко, что нужно было как летом распахнуть окно. И вместе с волной свежего крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха, и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежизнь в круглых ямках. На противоположной, уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шашком проезжал пригородный мужик. Телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полной жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей. Когда у Сазонки начинало ломить поясницу, и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками пролетал лужи и присоединялся к играющим ребятам. «Ну-ка, дай ударить», — просил он. И десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили: «За меня, Сазонка, за меня!» Сазонка выбирал плиту по увесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона. И пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребят. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам: А сионисты-то еще в больнице, ребята. Но занятые своим интересным делом ребята принимали известие холодно и равнодушно. «Надобно ему гостинцы отнести». «Вот уже отнесу», — продолжал Сазонко. Но слово «гостиница» отозвались многие. Мишка-поросенок подергивал одной рукой штанишки, другая держала в подоле рубахи бабки и серьезно советовала. «Ты ему гривенник дай». Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонко перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин Гавриил Иванович смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка. И он ожесточенно сплевывал и ругался. В голове Сазонки было смутно и тяжело. И по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о синисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин, и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки. Как он приходит к синисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой синистый, и не мог вспомнить его лица. Но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно. И даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонко говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи. «Уж так нужно», — твердил он, — «причешусь и той же минутой к нему. На, милый, получай». Но говоря это, он видел другую картину. Распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться. И хотелось кричать громко и настойчиво: «К синисте пойду, к синисте!» А голову наполняла серая колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение. И на первый день Пасхи, и на второй. Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день ему удалось выбраться к Синисте. Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами камачевых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи. Играли в разброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его с подбитым глазом и рассеченной губой было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово. Было жаль, что представится он Синисте не во всей красе, в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Синисты виделось теперь совсем живо и ясно, запекшимися губами и просящим взглядом. «Милый, да разве? Ах, Господи!» — говорил Сазонка и крупно добавлял шагу. Вот и больница. Желтое громадное здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата, и постель Синисты. Но где же сам Синисты? «Вам кого?» — спросила вошедшая следом сиделка. «Мальчик тут один лежал, Семен Ерофеев, вот на этом месте». Сазонка указал пальцем на пустую постель. «Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитесь все зря», — грубо сказала сиделка. «И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин». «Ерофеев — это по отчеству, родители звали Ерофеем. Так вот он выходит, Ерофеич», — объяснил Сазонка медленно и страшно бледнее. «Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем, по отчеству, по-нашему, Семен Пустошкин. Помер, говорю». «Вот как-с», — благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. «Когда же-с?» «Вчера, после вечерин». «А мне можно?» — запинаясь, попросил Сазонка. «Отчего нельзя?» — равнодушно ответила сиделка. «Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь, кволый он был, не жилец». Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно. Ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Синисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно, покрытые серыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной. Как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха, падали откуда-то капельки воды, упадет одна кап. И долго после того в воздухе носится жалобный звенящий звук. Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал: «Прощевай, Семен Ерофеевич». Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся. «Прости меня, Семен Ерофеевич!» Так же раздельно и громко выговорил он и снова упал на колени и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова. Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали, тихо, нежно. Тот час за больницей город кончался, и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, ненарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков. На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой красной волной. Высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства, огромные ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку. Под нее попало что-то твердое, обернутое материей. Гостинец. Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул: «Господи, да что же это?» Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него. Ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом. И страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел, глядел не отрываясь, и бурная клокочущая жалость и неистовый гнев поднимались в нем. Он глядел на каемчатый платок и видел, как на первый день и на второй и на третий синисто ждал его и оборачивался к двери. А он не приходил. Умер одинокий, забытый, как щенок, выброшенный на помойку. Только бы на день раньше, и потухающими глазами он увидел бы гостинец и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу. Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, поднимая руки к небу, жалко оправдывался: «Господи, да разве мы не люди?» И прямо рассеченной губой он упал на землю и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава. Густой, успокаивающий запах поднимался от сырой земли. И была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына. И теплом, любовью и надеждой поило его страдающее сердце. А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.